Глава третья. Ветер перемен. Тишина – это новый язык мира. Записка в медуниверситете. 3 января 2027 год. День 3 катастрофы. Локация – Владивосток. Район – Первая речка. Температура – -55 градусов по Цельсию. Ветер – 35 метров в секунду. Ощущается как -85 градусов по Цельсию. Связь почти отсутствует. Ресурсы. Еда на 12 дней. Батарейки. Пачка новых плюс в фонариках. Ветер разбудил всех в 6 утра. Это был не просто ветер. Это был рев умирающего великана. Вой тысячи волков. Звук реактивного двигателя на взлете. Окна дребезжали так, что казалось, вот-вот вылетят внутрь. Трещины на стекле, появившиеся вчера, расползались дальше. «Мама!» Марк вцепился в Надю. «Тише, малыш, я здесь». Антон подошел к окну, приближаясь лбом к холодному стеклу. Во дворе творился ад. Снег не падал, он летел горизонтально, как пули. Деревья гнулись до земли, некоторые уже ломались. И вдруг целый рекламный щит пролетел мимо окна, кувыркаясь в воздухе, как картонка. «Господи!» – выдохнула Надя. Где-то вдали раздался грохот. Рекламный щит пролетел и врезался во что-то. Потом еще один удар. И еще. Город разваливался на части. «Папа, ветер злится?» – спросил Марк, прижимая солдатика к груди. «Нет, малыш. Ветер просто сильный». Марк наклонил голову, будто прислушиваясь. «Он говорит что-то. Слышишь? Ву, ву. Это просто звук ветра, солнышко». «Нет, он говорит: уходите, уходите». Родители переглянулись. Воя ветра действительно можно было расслышать что угодно. Особенно, если тебе 6 лет и ты напуган. Алиса сидела на диване, обхватив колени. В темноте светился экран ее телефона. 67% заряда. Она листала ленту ВКонтакте, но обновлений не было. Последние посты – вчерашние, позавчерашние. Мертвая лента мертвого мира. К 8 утра ветер начал немного стихать. Не сразу, волнами, будто выдыхался. И не так, чтобы совсем перестал. Просто порывы стали не такие резкие. Семья так и не смогла снова заснуть. Сидела на кухне в зимних куртках, пила горячий чай. Утро было серое и тусклое. Солнце не было видно за свинцовыми тучами. Температура в квартире упала еще ниже. Дыхание превращалось в пар даже у самого лица. Семья сидела на кухне, грелась горячей едой, которая быстро остывала. «Что-то тихо наверху», — заметила Надя. «Баба Лида вчера весь день по батареям стучала. Видимо, спит еще». «Может, надоело, наконец», — предположил Антон. «Или замерзла», – тихо сказала Алиса. «Алиса!» – одернула ее мать. «Ну что?» – «Я просто сказала». Девочка пожала плечами и уткнулась в телефон. Антон встал из-за стола. «Схожу к Михалычу, проверю. Вчера он какой-то расстроенный был. И заодно узнаю, как там наверху». «Осторожно, на лестнице». Надя поймала его за руку. «Помнишь, как Алиса вчера упала?» «Да помню, помню». Антон открыл дверь. Холод ударил в лицо, как пощечина. В подъезде было почти так же морозно, как на улице. На ступеньках – толстый слой льда, бугристый, как застывшие волны. Он начал спускаться, держась за перила. Первый пролет. И тут он увидел. Между вторым и третьим этажом на площадке лежало что-то. Кто-то. В цветастом халате. «Господи!» Антон подошел ближе. Бабушка Лида. Лежала на боку. Одна нога вывернута под странным углом. В руке связка ключей. Глаза открыты, смотрят в никуда. Он присел рядом, коснулся плеча. Тело твердое, как пластик. На ступеньках видны царапины. Она пыталась подняться, цепляясь ногтями за лед, но лед не дал. «Тош, что там?» Надя стояла в приоткрытых дверях квартиры. «Не выходи! крикнул он. «И детей не пускай!» «Что случилось?» «Баба Лида, она тут, упала!» Надя ахнула, прижала руку к рту. «Живая?» «Нет». Антон покачал головой. Из-за спины матери выглянул Марк. Он все слышал. «А что с бабушкой?» «Надюш, уведи его!» Резко сказал Антон. Надя подхватила сына за руки, унесла в квартиру. Дверь на втором этаже открылась. Вышел Михайлович, небритый, с красными глазами, в двух халатах и пальто. «Я уже знаю», — глухо сказал он. «Час назад выходил посмотреть, что тут интересного. Наверное, ночью было. Поскользнулась». Вместе они подняли замерзшее тело, затащили в квартиру бабушки Лиды. Дверь была не заперта. Видимо, она просто вышла и не смогла вернуться. В квартире пахло нафталином и старостью. На столе – недопитый чай. Фотография взрослых детей в рамке. «Даже лестница теперь убивает», – сказал Михайлович, опускаясь на стул в прихожей. «Какая-то большая ледяная ловушка, блин. Что же делать?» Он помолчал, потом добавил тише. «Я же живу напротив. Почему не слышал, как она упала?» «Старый глухой пень!» Антон не ответил. «Что тут скажешь?» Ветер, постоянный хруст льда на улице. Никто бы не услышал. Вернувшись домой, Антон застал Алису в панике. Она тыкала в экран телефона, пытаясь отправить сообщение. «Пап, Wi-Fi не работает!» Почти кричала она. «А мобильный интернет еле пашет!» На экране крутился кружок загрузки. Потом, на 5 секунд, появились новые сообщения. «Карина». «Папа вышел в магазин утром. Еще не вернулся. Мама плачет». «Полина». «У нас тоже лед везде. Страшно». «Вера». «Двери примерзли. Не можем выйти. Что делать?» Алиса лихорадочно печатала. «Девочки, держитесь». Но сообщение зависло. Кружок крутился бесконечно. «Отправься! Ну, пожалуйста!» Экран мигнул. Не удалось отправить сообщение. «Блин, блин!» «Дочусь, успокойся!» Надя обняла дочь. «Они получили твои вчерашние сообщения. Значит, что у тебя все хорошо. А если они подумают, что со мной что-то...» Телефон показывал 23% заряда. С каждой попыткой отправить все меньше. Марк сидел за столом, водил солдатиком по поверхности. «Баба Лида ледяная, баба Лида ледяная». «Не говори так, малыш». Надя погладила его по голове. «Она же холодная стала, как лед. Значит, ледяная». «Марк!» — фыркнула Алиса. «Солдатик говорит, скоро все станут ледяными. Но это не страшно, просто холодно». К полудню стало понятно. На улице происходит что-то страшное. Из окна было видно, как у мусорных баков лежит кто-то. Слишком далеко, чтобы разглядеть лицо. Просто темное пятно на белом. «Надо проверить соседей», — решил Антон. «Вдруг кому нужна помощь?» Он спустился на первый этаж. Постучал в дверь Кравченко. «Эй, как вы там? Все в порядке? Помощь нужна? Как малыш?» Тишина. Потом... Звук, будто что-то упало внутри. Тихие шаги, но дверь не открылась. «Если что, мы дома!» — крикнул Антон. «Держитесь там!» Он прошелся по другим квартирам. Стучал, звал. Никто не ответил. Вернулся домой. «Ну, что там?» — спросила Надя. Слышал шум у Кравченко, но не открыли. Другим тоже стучал. Тишина. «Михайлович в порядке». «Странно. Может, боятся? Или не могут?» Мрачно добавила Алиса. Надя закрыла уши руками. «Не хочу это слышать. Не хочу!» «Мам!» «Нет! Мы не знаем! Может, они просто спят или...» «Они теперь ледяные?» Спокойно спросил Марк. Все замолчали. После обеда ветер снова усилился. Намного страшнее, чем утром. Достаточно сильно, чтобы выход на улицу стал самоубийством. И тут они увидели. Человек. Живой человек полз по двору к их подъезду. Медленно, с трудом. Ветер сбивал его, прижимал к земле. Он поднимался и полз дальше. «Господи, Тош, надо помочь!» Надя кинулась к двери. «Стой! Ты что?» Антон удержал ее. «Хочешь замерзнуть?» «Но там же...» Они прильнули к окну. Человек был уже близко. 10 метров до подъезда. 9, 8. Упал. Попытался встать, но не смог. Пополз на животе. Его рука вытянута вперед, как будто он все еще пытался дотянуться. Как соседка на ступеньках. 6 метров. 5. Остановился. Рука упала в снег. Больше не двигался. «Нет, нет, нет, нет, боже!» — шептала Надя. Антон обнял ее, прижал к себе. «Мы не могли помочь. Понимаешь? Не могли». Алиса стояла у окна, не отрываясь, смотрела на неподвижную фигуру. Потом достала телефон, начала печатать в заметках. 3 января, 15.17. Человек замерз в 5 метрах от нашего подъезда. Мы смотрели и не могли помочь. Он так и остался, пятно в снегу. Ни один дворник его уже не уберет. В 16.43 свет начал мигать. Сначала редко, раз в несколько минут. Потом чаще. Лампочки то загорались, то почти гасли. «Скоро совсем погаснет», — сказал Антон. «Надо готовиться». Он достал все фонарики, проверил батарейки. Поставил заряжать все, что можно. Телефоны, планшет, старый плеер Алисы. Но толку было мало. При таком слабом напряжении устройства не заряжались, только высасывали последние крохи энергии из розеток. Алиса сидела с телефоном и смотрела на индикатор батареи. 7%, 6%, 5%. «Не надо», — сказала Надя. «Выключи. Береги заряд. А вдруг придет сообщение от девочек?» 4%, 3%. Экран мигнул, потух, включился снова. 2%. «Алиса». 1%. Экран мигнул. Один раз, второй и погас. Алиса поднесла к нему свечу, которую зажег отец. В черном экране отразилось ее лицо, бледное, с огромными глазами. Лицо, к которому больше никогда не прикоснется ни одно уведомление. Она задула свечу, чтобы не видеть эту пустоту. «Все», — прошептала она. В 17.43 свет погас окончательно. Темнота обрушилась на квартиру, как лавина. Даже уличные фонари за окном не горели. Только серый свет умирающего дня едва пробивался сквозь обледенелые стекла. «Фонарики!» — скомандовал Антон. Щелкнули выключатели. 3 желтых луча прорезали темноту. «А теперь выключаем. Экономим батарейки, зажигаем свечи». Первые минуты в новом мире были самыми страшными. Не было слышно никаких привычных звуков. Мертвая тишина мертвой квартиры. Алиса сидела на полу в своем кабинете, обхватив колени. В ящике стола она нашла старый школьный блокнот, остался с прошлого года, и простой карандаш. Села писать. На коленке, почти лежа, свернувшись под одеялом. Свеча рядом давала неровный свет. Карандаш царапал бумагу. Пальцы мерзли, дрожали. На первом листе остался отпечаток ее дыхания. Влажное пятно, которое тут же начало замерзать. 3 января. Света нет. Телефон сдох. Холодно. Почерк прыгал. Буквы съезжали. Она отвыкла писать от руки. Но это было важно. Кто-то должен записать. Кто-то должен помнить. Она перевернула страницу. Дописала. «Если кто найдет, мы тут жили. Надеюсь, не найдет». Это было не просто письмо. Это было заявление о том, что человек здесь еще жив. Через час Антон тихо встал. Надя дремала под одеялами. Дети тоже вроде уснули. Он постоял в темноте, прислушиваясь к их дыханию. Потом взял рюкзак, фонарик. У двери замер. Знал, что делает. Знал, что после этого не будет прежним. «Нам нужнее». Повторил про себя как мантру. «Нам нужнее». осторожно вышел из квартиры. Лестница в темноте казалась еще опаснее. Луч фонарика выхватывал ледяные наросты, царапины на ступеньках, следы последней борьбы соседки. Четыре параллельные полосы, где ногти скребли по льду. Дверь в ее квартиру была не заперта. Антон толкнул ее. Она открылась тихим скрипом. Он вошел, стараясь не смотреть в сторону спальни, где лежало тело. Но периферийным зрением заметил цветастый халат, седые волосы на подушке. Будто спит. Мурашки пробежали по всему телу. На кухонном столе недопитая кружка. Рядом раскрытый альбом с фотографиями. Антон против воли посмотрел. Молодая Лида с мужем у моря. Дети на даче, внуки у елки. На последней странице свежее фото, видимо, с прошлого лета. Вся семья на фоне цветущей яблони. Рука дрогнула. Он закрыл альбом. Открыл первый шкафчик. Консервы. Много консервов. Тушенка, рыба, овощи. Бабушка Лида запасалась по старой советской привычке. Рука потянулась к банке и замерла. На полке лежала записка детским почерком. «Бабуле от Саши. Люблю». Антон закрыл глаза. Вспомнил Марка, как он вчера дрожал от холода. Алису с разбитым колином. Надю, которая отдает детям свою порцию. Взял банку, потом еще одну и еще. Механически складывал в рюкзак. Консервы, крупы, макароны. В ящике стола две пачки батареек, еще запечатанные. В кладовке соль, сахар, даже пачка чая. На кухонном подоконнике увидел вязание. Недовязанный детский свитер. Голубая пряжа, на груди начатый узор, елочка. Антон отвернулся. Продолжил собирать. В прихожей на вешалке теплый платок, пуховый. Пригодится. Старые валенки Марку будут велики, но лучше, чем мокрые ботинки. Когда рюкзак наполнился, Антон остановился. Посмотрел на себя в зеркало прихожей. В темноте, при свете фонарика, увидел чужое лицо. Человека, который обкрадывает мертвых. «Прости», – прошептал он. Не знал, кому. Лиде, себе. Богу, в которого не верил. Легче не стало. Он взвалил рюкзак на плечи. Тяжелый. Не столько от продуктов, сколько от того, что он только что сделал. Антон вышел, тихо прикрыв дверь. Когда он вошел в квартиру, Надя стояла в прихожей. «Где ты был?» В ее голосе смешались страх и гнев. Антон поставил рюкзак на пол, открыл. Надя увидела консервы, батарейки, крупы. «Откуда это?» «Сверху». Надя все поняла. Ее лицо исказилось. «Ей уже не понадобится». Антон говорил ровно, глядя жене в глаза. «Нам нужнее». Надя ничего не ответила. Они стояли друг напротив друга. В темноте, при свете единственной свечи. «Спрячь», – прошептала она, – «чтобы дети не видели». Антон кивнул. Они молча разобрали вещи, спрятали консервы в дальний шкаф. Батарейки к остальным, валенки в прихожую. Когда закончили, Надя тихо сказала. «Когда уже это все закончится?» «Не знаю, малышка», — ответил Антон. «Надеюсь, скоро». Они обнялись в темноте. Первая черта была пересечена. Обратного пути не было. Вечер наступил незаметно. В темноте трудно следить за временем. Семья собралась в большой комнате. Сдвинула все матрасы. Накидала сверху все, что нашлось. Одеяло, пледы, куртки. Получалось что-то вроде гнезда. Сидели молча. Каждый думал о своем. Надя пыталась вспомнить, какой была Лида. Шумная, назойливая, вечно жаловалась на все подряд, но всегда живая. Стучала по батареям, кричала в подъезде, ругалась. Голос ее больше не прозвучит. Никогда. Алиса думала о голосовых сообщениях в чатах. Их были сотни. Подруги болтали обо всем подряд, смеялись, пели песни, дурачились. Марк шептался солдатиком. «Он говорит, скоро станет тише», — объявил мальчик. «Тише некуда», — мрачно ответила Алиса. «Нет, еще тише. когда ветер уснет. И вдруг мяу. Тихое жалобное мяу откуда-то из глубины квартиры. «Бадди!» Надя вскочила. Антон взял фонарик, пошел на звук. Мяуканье доносилось из шкафа. Он открыл дверь, посветил внутрь. В самом дальнем углу, под кучей старых вещей, блеснули два зеленых глаза. «Бадди, иди сюда!» «Кс-кс-кс!» Кот не двигался. Пришлось лезть за ним, разгребать хлам. Наконец, Антон вытащил его, похудевшего, дрожащего. Бадди вцепился когтями в руки, не хотел отпускать. «Ты живой?» Надя взяла кота, прижала к себе. «Маленький, какой холодный!» Принесли ему еды. Корм был в запасе. Бадди ел жадно, урча. Потом его засунули под общее одеяло, к теплу, к семье. Алиса погладила его. Пальцы дрожали, но не от холода. Бадди — единственный, кто вернулся. «Бадди тоже боялся?» — спросил Марк, глядя на кота. «Наверное», — ответил Антон. «Животные чувствуют опасность». «Умный котик спрятался». «Он как будто принес кусочек старой жизни обратно», — тихо сказал Антон, глядя на кота. К полуночи ветер действительно стих. Марк был прав. Наступила тишина. Но не мирная, а давящая, плотная. В ней было слышно каждое дыхание, каждый шорох. Потом начался новый звук, треск. Будто кто-то ломал огромные кости. Это трещал лед. Рос, расширялся. Сдавливал город в своих объятиях. Марк поднял голову. «Слышите?» Все прислушались. «Что?» — шепнула Надя. «Тишину. Она дышит». И правда, в этой тишине действительно было дыхание. Медленное, глубокое. Как будто лед стал легкими города. Он вдохнул и не выдохнул. Еще. Антон обнял семью крепче. Они живы. Пока. На оконном стекле от пламени свечи осталось пятно сажи. Кто-то, может Алиса, может Марк, провел по ней пальцем. Получился крестик. Или просто след. След того, что здесь еще есть люди. Пока есть. Пока лед не сотрет и это. «Сегодня Бадди вернулся. Значит, мы еще дома». Из блокнота Алисы 3 января.